«Думаю, нам стоит воспользоваться твоим рожком», — сказала Конни. «Лесник придет на сигналы и подтолкнет кресло. Правда, и я могу попробовать. Во всяком случае, большого вреда от этого не будет. Сначала дадим ему отдышаться», — сказал Ким, «когда он лежит вот так, распластавшись на огромной, могучей земле». «Кажется, и здесь все в порядке», — послышался из-под кресла его приглушенный голос. «Вижу, вы ничего сделать не можете», — сказал Клиффорд. «Похоже, что не могу», — ответил лесник, и, выбравшись из-под кресла и сев по-шахтерски на корточке, добавил, «во всяком случае, снаружи я ничего подозрительного не заметил». Клиффорд завел двигатель, включил передачу, но кресло не тронулось с места. «Попробуйте дать полный газ», — посоветовал лесник. Клиффорд терпеть не мог непрошенных советов, тем более от своих слуг. Но все же газу прибавил, и двигатель зажужжал, как навозная муха, закашлялся, несколько раз взвыл, а затем заработал ровно. «Думаю, должно поехать», — сказал Меллерс,